Никита Никитич, одетый в малиновый бархатный кафтан и жабо, в свежем, пышно завитом парике, давно поджидал гостя. — Как спалось господину офицеру? — поднимая выпученные глаза на гостя, спросил Демидов. Орлих поклонился и сел за стол против хозяина. За спиной Демидова, держась за возила, стоял дядька в красной рубахе. Насколько был могучий крепок холоп, настолько жалким и тщедушным выглядел хозяин. Никита Никитич кивнул прислужнице, и она налила в чары вина. Но, глядя на бархатный кафтан и пудренный парик хозяина, гость заметил, что за всем этим внешним лоском скрывались невежество и худые манеры. За желтыми, давно не подрезанными ногтями Никиты Никитича чернела грязь, за едой хозяин чавкал и брызгал слюной. Гость еле сдерживал брезгливость. Пил хозяин много и этим еще больше удивлял офицера. «Паралитик, а пьет за семерых здоровых», — подумал он. Однако Демидов не хмелел. Он хищно поглядывал то на бутылки, то на гостя. На башне часы заиграли приятную мелодию, Орлих вздрогнул и поднял на хозяина глаза. «Отколь сии музыкальные куранты взялись у вас?» Демидов шевельнул перстами, на них блеснули драгоценные камни, он скупо ответил: «Братец наш, Акинфи Никитич, добыл в иноземщине сии куранты. Из голландской земли купчишки по наказу привезли». Гость вспомнил ночную музыку, загадочный шум и внезапно спросил хозяина: «Ночью почудилось мне, большая вода была. Что могло сие означать?» Служанка опустила глаза, теребила краешки передника, лицо Никиты Никитича побагровело, хозяин надулся индюком и хрипло выдавил: «По что, холопы, не сказывали мне? Может, беда какая приключилась? Кличьте щуку!» Слуга хожалый протопал к двери, с грохотом распахнул ее и рявкнул: «Щука, черт, хозяин зовет!» Холоп встал на свое место, служанка отошла к двери, притихла, в горницу торопливо вошел кривоногий щука, сапоги и плисовые штаны его были забрызганы грязью. Щука по-уставному, как раскольник, поклонился Демидову: «Беда стряслась, хозяин! Плотину прорвало, да и подвалишки под башней затопли!» «Как так?» — Никита Никитич схватился за костыль и застучал зло: «Разор! А еще что?» Щука дышал тяжело и часто, глаза воровские избегали глядеть на офицера. Он еще раз поклонился Демидову: «А еще, хозяин, беглые варнаки убили плотинного, на перелесье нашли тело». Паралитик вытянул длинную жилистую шею, пучеглазие испугало офицера, хозяин сипло, как гусак, зашипел: «Сами видите, господин офицер, как в наших краях опасно живется. Каторжные и варнаки из Сибири бегут, а каменный пояс на перепутье от того часты беды. Вот оно! Насолили Демидовым, разорили плотину. Уйди, холоп! Уйди, не могу о бедах слышать!» Щука, пятясь, вышел за дверь. Демидов залпом осушил чару, закричал: «Везите на заводишко!» И, господин офицер, я чаю, заждался к делу приступить. Хозяина вывезли на обширный двор, золоченный утренним солнцем. Все блестело, и серебристый пруд, и шпиль башни, и зелень. В корпусах стучали молоты, черным дымом дышали домны. У крыльца бродили куры, хохлатый петух задорно посмотрел на Демидова и прокукарекал. Хозяин ткнул перстом в петуха: «В котел! Прохвоста!» Возила остановили посреди двора, Демидов насторожил ухо, отовсюду неслись знакомые налаженные звуки. «Ну, слава тебе, Господи!» — успокоился Никита. «Цепной пес, щука, чисто обладил». Хозяин повернул свое желтое лицо к гостю и сказал вслух: «Сами видите, ходить я не мастер, искалечен болезнью. Вы, господин офицер, извольте сами оглядеть все, что надумается. Холопишка проводит ваше благородие. Перед офицером, как из-под земли, появился щука. Пожалуйте, ваше благородие. Урлих в сопровождении приказчика обошел мастерские. Огромный грузный молот падал на раскаленное железо. Огненной метелью из-под молота сыпались искры. Кругом рвались белые струи пламени, по песчаным канавкам лился расплавленный металл. Среди этого пекла бегали потные, грязные люди и, как демоны, подхватывали на лету белые куски железа ковшами, как похлебку разливали чугун. В двери дуло, а у печей молота от жары выжигало ресницы, и глаза наливались кровью. Люди были полуголы, по телу катился пот, на разгоряченных людей у печей прямо из ведра хлестали студеной водой. Офицеру стало не по себе, он быстро пошел к выходу и был рад, когда вышел к пруду. — Покажите башню, — попросил он щуку. Офицер вошел в башню и долго заглядывал вниз. Стояла тишина, в решетке виднелась мутная вода. — Жаль, что затопило, — со вздохом сказал Урлих и пронзительно посмотрел на щуку. — Погиб народ? — Никак нет, ваша милость. Народишку тут не доводилось бывать. Клети для меди были, да и те в пусте стояли. Щука стоял тихо, понурив голову. — А ежели воду вычерпать? — поднял на приказчика глаза офицер. — Эх, ваше благородие, да ее во 100 годов не вычерпаешь. Офицер выпрямился, стал строг. — Я тогда пруд спущу. Демидовский приказчик угрюмо откликнулся. — Пруд-то не шутка спустить, да тогда завод станет, и пушки не отлиты останутся. Вот ведь как! — Может, на башню подниметесь? — Нет, быстрым шагом. Урлих пошел к себе в горницу и потребовал из конторы записи о литье железа. Шла третья неделя. Петербургский гость никак не мог проверить конторские записи, все было запутано. В отчаянии офицер метался по горнице и не знал, что предпринять. Утро и обед Урлих проводил с хозяином. Демидов сидел чинно, важно, и все жаловался гостю, донимает доносами злой соседишка Татищев. Урлих отмалчивался, из головы не выходило: «Потопил народ Демидов, потопил». За столом и в горнице по-прежнему прислуживала черноглазая служанка. Офицер только сейчас заметил, до чего у девки длинные да пушистые косы, ресницы у нее густые и черные. «Хороша девушка», — подумал он. Было приятно глядеть в ее глаза. Не стесняясь Демидова, офицер любовался холопкой. Хозяин словно и не замечал этого. Однажды вечером усталый от работы господин Урлих шел по темному коридору. Никого из холопов не было в этот поздний час, только в хозяйской горнице дверь была приоткрыта, и косой солнечный луч падал на каменный пол коридора. Офицер хотел прикрыть дверь, подошел и стал как прикованный. В кресле сидел хозяин без парика, отчего он выглядел болезненнее, слуги за возилом не было. Перед хозяином стояла черноглазая служанка и кончиком фартука утирала глаза. По вздрагиванию плеч девушки Урлих догадался — она плачет. Хозяин меж тем протянул сухую руку и пытался ухватить служанку за подбородок. — Целуй меня, дурочка, ну! — «Не могу!» — сквозь слезы выдавила девка. «Не могу! А ты моги! А ты моги!» Голос хозяина был слащав, он вертел острой головкой на длинной шее и мурлыкал. Офицеру стало не по себе. «Шелудивый кот!» — брезгливо подумал он. Надо было уйти от этого зрелища, не к лицу офицеру подсматривать, но внезапная тоска навалилась на сердце и приковала Урлиха к порогу. Демидов продолжал уговаривать девку: «Ты поцелуй, да уготовь мне постельку». — «Что вы, барин!» — простонала девушка. «Не могу! Вы лучше меня потопите, как...» «Помолчи!» — стукнул костылем хозяин и заметил приоткрытую дверь. Офицер нырнул в тень. «Закрой!» — приказал девке Никита, но чернавка выбежала из горницы и прихлопнула дверь. Вслед ей в горнице истошно закричал паралитик. «Вернись, дура!» Служанка темным коридором пробежала в горенку гостя и стала стелить постель. Урлих неслышным шагом вошел к себе, девушка роняла слезы, плечи ее вздрагивали. Взбивая перину, она вдруг заплакала в голос и пожаловалась. — Ох, не могу! Не могу! Почему не могу? Что не могу? — спросил офицер. — Ему подыхать пора, а он... Она опустила глаза и зашептала. — А ты бойся их, бойся! Они со щукой в подвалах потопили народ, и рубли сами робили, и бугая пристрелили они. Они и тебя убить могут. Урлих еще неделю прожил в Невьянске, лазил на башню, подолгу глядел на горы, на бегущие облака, но тревога его не проходила. Под башней, в затопленных тайниках, плавали трупы. Но как доказать это? Взять с собой черноглазку? Но что скажут дворяне да хозяин? Пристыдят! Спутался де офицер с холопкой. Да и будет ли вера холопки? Демидовское слово и слово холопки ни в одной цене ходят. Демидов притомился от чужого взгляда в его поместье. Он беспокойно посматривал на офицера и недовольно думал, когда провалится к чертям незваный гость. Гость между тем собрался в обратный путь. В конторских книгах Урлих заметил фальшь. Не уносил Демидов десятину железом государству. Подозрения эти подтверждала и черноглазка. «Выкупите меня, господин Урлих. У вас холопкой быть приятнее». «У Демидова страшно», — просила она. В последний вечер девушка пришла стелить гостю постель и горько плакала. «Убьет меня Демид! Ой, убьет!» — пожаловалась она. Он промолчал. Служанка степенно отошла к двери, почтительно поклонилась. — Прощай, барин. За дубовой дверью затихли ее шаги. Урлиху стало горько. Он повалился лицом в пуховик и терзался всю ночь. Для отъезда столичного офицера Демидов предоставил свою колымагу, обитую бархатом, два конных пристава, охраняли Урлиха. Никита Никитич, важно одетый, сидел в кресле посреди двора, провожал гостя. «Добрый путь господину офицеру! Кланяйтесь от меня, царице-матушке! Их неусыпными попечениями держатся наши заводишки!» Демидов посмотрел вслед колымаги и сказал сердито: «Освободились от соглядатая!» На запрудье, на огородах, в синем сарафане стояла черноглазая служанка. На дороге улеглась пыль, она вздохнула, и крупная слезинка покатилась по ее щеке. После немалых трудностей добрался Урлих до Москвы. Дорогой донимали осенние дожди, проселки утопали в грязи, вздулись реки, ломались колеса, рвались по стромке, подолгу приходилось стоять у кузниц, да в почтовых ямах. В Москве офицера поджидал приказ. Урлиху свыше давался совет пожить в Москве и не торопиться в Санкт-Петербург. Урлих понял, что слушание грозит опалой, делать было нечего, офицер остановился в Замоскворечье у дальней родственницы. В Москве жизнь шла вяло, замоскворецкие улицы рано затихали, от разбойников и татей ворота и калитки запирались на крепкие запоры с заходом солнца. Родственница Урлиха была старая глухая дева, ей доходил восьмой десяток. От тоски господин Урлих неумеренно прикладывался к бутылям и жаловался старухе. В Демидовском царстве народ живет по-каторжному. Демидов грозен, сам и пушки льет, и деньги чеканит, и расправу чинит. Когда захочет, губит народ. Я, государыня, о сем доложить жажду, а меня на Москве держат. Старуха подслеповатыми глазами посмотрела на молодца и прошамкала: «И, батюшка, не лезь лучше, не лезь, оно спокойнее. С богатым не судись, батюшка, сильным не борись. Нажалуешься и сам рад не будешь, молчи, да и живи. Лежачий камень и тот мохом обрастает, батюшка». Вот оно как. В Москве Урлих прожил до санного пути и возвратился в Санкт-Петербург, когда указом государыни дело о злоупотреблениях Демидовых было прекращено. Урлих уже предложили обратиться к исполнению обычных дел. Этим все и окончилось.